просто сбежать, интересно, а это позволит избежать конфликта с наркомафией в дальнейшем. Нет сомнения, что граждане, нацелившиеся на мою нескромную тушку сейчас, именно члены какой-нибудь разновидности мафии, и уверен, они хотят убрать свидетеля своего преступления. И даже если у них это не выйдет сегодня, где гарантии, что они не преуспеют завтра или в любой другой день недели? Смогу ли я пережить внезапный выстрел из снайперской винтовки на каком-нибудь из уикендов? Сильно сомневаюсь в последнем. Тем времен ко мне приближалось нежеланное лицо. Терпеть не могу, когда кто-то вторгается в мое личное пространство, особенно если это не симпатичный мужчина средних лет. Теперь понимаю, как себя чувствуют бездомные кошки, когда какой-то незнакомец хочет взять их на руки без их на то волеизъявления, и почему они сурово наказывают такого проходимца. Вот так стой смирно, больно не будет, попытался утешить один из громил, впрочем, не слишком успешно. У него в руках присутствовала нераскрытая упаковка скотча. Лицо его прямо изображало не совсем честные намерения. Только наивный человек мог бы ему доверять или психически нездоровый, но точно не ваш покорный слуга и тем более в трезвом состоянии. И что мне делать с ненужными свидетелями? Может связать и обезвредить, как я уже не раз делал в этой интересной жизни. И товарищ Скотч-кун есть рядом и буквально просит себя применить. В принципе, соблазнительный вариант, ничем не хуже остальных. Подожди немного, мне нужно открыть упаковку. Вежливо попросил мужчина, еще не до конца подготовившийся к акту киднеппинга. Иду ему навстречу, выражая согласие легким кивком головы. Интересно, а смог бы я разобраться с четырьмя бандитами без курса приема саллестовского препарата? В узком пространстве, вдобавок если противники вооружены, пожалуй, могу ответить на этот вопрос с твердой уверенностью. Нет, все же одно дело честный бой один на одного, и совершенно другое поединок одного против двух или трех оппонентов. Во втором случае шансы на победу очень низкие. Именно поэтому наркоторговцы выглядят весьма уверенными и не ждут от случайного свидетеля никаких подвохов. Тем более при японском жестком регламентировании огнестрельного оружия. Однако сыворотка корпораций меняет правила игры. Она является настоящим геймчейнджером, усиливает возможности организма в 20 раз. Вправду смертность от сыворотки составляет 100%, кроме разве что одного исключения – скромного школьника, сумевшего пережить применение благодаря особой генетике. К сожалению, со временем эффективность от приема препарата снижается, примерно где-то в половину, если говорить точнее на 50%. Да и производство самой сыворотки было прекращено из-за высокой смертности подопытных. Однако, как говорил доктор Хайси-сан, курс приема препарата изменил мой организм. Теперь я сохраняю определенные физические кондиции постоянно и без наличия препарата в собственной крови. Если говорить по-простому, я стал в 10 раз сильнее среднестатистического человека навсегда. Вот как обернулось соединение передовых научных знаний и генетики моего организма. Неожиданный со всех сторон результат. Вы закончили? Увидев завершение действия обратной стороны, вежливо уточняю. Да. А теперь развернись спиной. Открыв рот, начал говорить надменным тоном преступник, игнорируя последнюю просьбу, оставаясь стоять на месте. Тем самым провоцирую агрессивные действия, а именно хороший прямой удар, выполненный по всем правилам европейского бокса. Наблюдаю за траекторией приема, как при замедленной съемке, сделанной дорогой режиссерской кинокамерой, полностью предвидя направление удара. Цель – мое солнечное сплетение. Должен сказать, разумная тактика. Она бы обязательно сработала с кем-то другим. Делаю шаг назад, затем обхожу соперника по дуге с правой стороны, заодно готовя свою гладкую ладонь, и аккуратно, можно сказать, даже нежно, награждаю оппонента классической оплеухой, выполненной на самом высоком уровне и просто на загляденье. Противник, не закончив удар, отлетает и садится в метре от меня на свою пятую точку. Скотч в его руках также не задерживается надолго, находя нового владельца в моем лице. Замечу, что получивший оплеуху был самым крупным мужчиной в ангаре. Он опережал всех ростом и выдающимися мышцами, видимыми сквозь носимую одежду. Наступила пауза. Четверо оставшихся наркоторговцев, не сговариваясь, переглянулись. Ко мне стала приближаться еще одна двойка спортивных мужчин, прежде перегораживающих выход из помещения. Они также прихватили несколько предметов, валящихся на плиточном напольном покрытии, а именно отрезок железной трубы, крупный динамометрический ключ. Соперники подходили с двух разных сторон, грамотно, стараясь зажать с двух мест одновременно. Не предпринимаю активных действий по обороне, позволяя противной стороне полностью реализовать свой замысел. Оппоненты не разочаровывают. Бьют синхронно с противоположных направлений. В принципе, грамотно действуют мерзавцы. Даже сложно к чему-то придраться. Однако у меня с противниками слишком большая разница в скорости реакции. Попробуйте неожиданно ударить взрослого шимпанзе. Животное, которое намного быстрее вас и с легкостью может оторвать любую вашу конечность. В общем, бесперспективное занятие, попахивающее суицидом. Без автомата к злой обезьяне лучше подходите на пушечный выстрел. И это, не говоря о разнице силы между обычным человеком и гориллой. А ведь именно на основе ДНК гориллы была разработана принимаемая мной сыворотка. Наркоторговцы не подозревали обо всех этих фактах, поэтому не могли знать о безрассудстве своих действий. Но это их проблемы, не мои. Снова делаю шаг назад. Самый лучший прием защиты, полностью разрывающий дистанцию. Приготавливаю свою драгоценную ладонь. Наношу оплеуху сначала первому противнику, а затем следующему в очереди. Незадачливая двойка не выдерживает соприкосновения с нежданной преградой и оказывается на твердой поверхности земли, заодно звонко уронив недавно поднятое оружие. Не испытываю к поверженным противникам никакого сочувствия. Будь на моем месте другой, сомневаюсь, что с ним бы сильно церемонились. Скорее всего, по окончанию дня незадачливый свидетель пропал бы без вести. В ангаре лишь трое человек еще могли стоять на своих ногах. В их число входил вожак наркоторговцев в дорогом костюме, хмурящий недовольное лицо. Последний мужчина из силовой поддержки. И я собственной персоной в костюме охранника. Поскольку события перестали бурно развиваться, самостоятельно придаю им толчок ускорения. Пора заканчивать сегодняшнюю работу. Начинаю надвигаться в сторону оставшейся двойки внутри ангара. Громила в спортивном костюме полез за пазуху в попытке достать какой-то неизвестный предмет. К сожалению, для самого себя он действовал недостаточно оперативно, оставляя мне слишком большое пространство для маневра, чем я незамедлительно воспользовался, послав ему в грудь один из гостинцев, валяющихся в изрядном количестве повсюду. Такого столкновения он не смог перенести, также в конечном счете оказавшись лежать на плиточном полу, совершенно не успев вытащить и применить то, что хотел из-за своей спины. Четверо противников обезврежены, остался лишь их вожак, которому необходимо уделить самое пристальное внимание. Есть люди, которых бессмысленно запугивать, на них не действуют угрозы, и если они не хотят с вами договориться, с ними нечего нельзя сделать, кроме как убить. Мне кажется, глава повстречавшихся мне преступников именно из такой породы людей, ибо, несмотря на весь жесткий накал тревожной ситуации, он умудрялся сохранять безмятежное спокойствие. Неожиданно голову пронзает острая мысль. Она кажется абсолютно нелепой и оттого безумно смешной. Почему бы не проверить, ведь времени на это есть. Назови адрес ангара. Нарушаю тишину, пронзая взглядом оставшегося противника. Кто вас послал, Имуги? Или может быть Агнири? Мужчина полностью проигнорировал мой вопрос, пытаясь выведать другие ответы из меня. Я скажу кто, но сначала ответь ты. Не предоставляю собеседнику возможности сменить тему. 11, и английская буква Си. Все-таки решили пойти на небольшую уступку. Кивнув головой, нанес финальную оплеуху, вынудив оппонента немного поспать. Надеюсь, на сегодня это последний, и на моем пути больше не попадется неприятностей. Хотя кого я обманываю, наверняка еще вляпаюсь в жир по самое колено. И черт, я ошибся, это не тот ангар, объект Басадзак находится по соседству. Я перепутал адреса, и как так вышло? Старался же действовать аккуратно и делать все по заранее составленной инструкции, и все ровно облажался. Впрочем, как обычно, рассуждая, не забываю обыскивать карманы главаря. Попадается всякий хлам: бумажник, упаковка сигар, карта какой-то членской ассоциации. Нечего, что могло представлять интереса, так и не было найдено. Однако уже у тела второго преступника ситуация изменилась. «Ключи», — возбужденно произнес полушепотом, обнаружив искомое. В ту же секунду механизм главных ворот заработал, полностью закрыв передние двери. Внимательно прислушавшись, не заметил никакого сигнала тревоги. Может, охрана склада еще не в курсе, что один из их ангаров грабили? Сомневаюсь, что наркоторговцы сами будут просить сотрудников охраны о помощи или обращаться в полицию. Если служба безопасности склада не заметила возникшего переполоха, значит, она не подняла тревогу. В этом случае у меня еще есть немного времени. Вправду, оно стремительно утекает. так что следует поторопиться. Собираю преступников в центре ангарного помещения. Надежно связываю их предоставленным недавно ими самими скотчем. Надеюсь, это сможет удержать этих господ надолго. Или по крайней мере на то время, которое мне потребуется, чтобы сбежать. Не забываю прихватить чужой мобильный телефон. Он еще сможет сослужить мне неплохую службу. Покидаю надоевшие стены ангара. Вдыхаю полной грудью зимний воздух. Вроде самое тяжелое позади. Осталось лишь дело техники. «Эй, ты кто такой? Я тебя раньше не видел». Посветили фонариком в мою сторону. «Я новенький, только что прибыл на смену». Сходу выдаю заготовленную импровизацию. Мне повстречался одиночный патрульный. Увидев мое лицо и одетую форму, служащий склада немного расслабился и подошел ближе. «Хорошо, а то я давно не грелся. Не видел господина Асана, здесь есть его грузовик, а сам он куда-то запропастился». Поинтересовался пожилой мужчина. Он внутри ангара, готовит грузы к отправке. Отвечаю полуправду. Ясно. Тогда до встречи в коптерке. Последовал дальше по своим делам сотрудник безопасности. Вот и форма пригодилась, значит, не зря ее брал. Правда, она немного испачкалась в порошке, но это легко исправить. Поднимаю рукой горсть снега, протираю им лицо и грудь. Закончив прачечные процедуры, направился в сторону соседнего ангара. 10-й номер, английская буква «С», полагаю, это он. С прищуром разглядываю номерную табличку. Вот и показался нужный мне ангар. Нахожу боковую дверь, для входа внутрь. И сходу выбиваю навесной замок правым плечом, благо физические силы позволяли это сделать. Проникнув внутрь, внимательно оглядевшись, первым делом включил электрическое освещение. Не спеша стал проходить сквозь расположенные стеллажи, наполненные хламом. На первый взгляд попадались обычные и не представляющие интереса предметы. Нецелые вазы, потрепанные переплеты книг, старинные голландские мушкеты. Антиквариат, значит, почесал рукой свой подбородок, раздумывая. Куча музейных ценностей. Не знаю, откуда они взялись тут, но теперь мне есть что рассказать Кинджи, а значит, основная работа выполнена. Немного побродив по ангару, захватил несколько наиболее интересных экземпляров, упаковав их в коробку. Снова показалась улица. Возвращаюсь к грузовику наркоторговцем. Поднимаюсь в кабину и завожу мотор имеющимися ключами. Захваченные коробки расположил на соседнем пассажирском сиденье. Заведенный автомобиль плавно поехал в сторону контрольно-пропускного пункта. Пора убираться отсюда. Глава 6. Пригород Токио. Район Тайта. Год 2001. Дурацкий звон будильника. Зачем вообще изобрели часы и счет времени? Слышал, в Латинской Америке в джунглях проживают туземцы, которые не знают, что такое год, месяц, час или минута. Эти люди существуют в жарком климате, у них растут фрукты 4 сезона подряд. Именно поэтому им не нужны любые временные отрезки, они никуда не торопятся, живут с полным наслаждением и абсолютной отдачей. Мы, цивилизованные люди, должны у них поучиться. Развитие не всегда несет благо. Пора вставать. Сразу заправляю кровать. Если этого не сделать с утра, то она будет весь день стоять неприбранной. Постоянно цеплять глаз, портить впечатление о всей комнате. Конечно, ее можно заправить после умывания, так сказать, оставить на потом. Но мы прекрасно понимаем, что этого потом никогда не наступит. После умывания последует завтрак, затем собирание на трудовую деятельность и так далее по плану. В итоге кровать останется незаправленной до следующего утра. Никогда не переносите на завтра то, что можете сделать сегодня. Это касается почти всего. Например, диета или занятия физкультурой, либо изучение иностранного языка. Каждое завтра будет всегда откладываться, пока не пройдет год или два. Человеческий мозг очень умный орган. Он в состоянии придумать десятки причин, чтобы ничего не делать. Не стоит ему в этом потакать, его потенциал следует направлять в конструктивное русло. Кровать заправлена, а может избавиться от постельного белья, оставить только матрас и подушку, сколько же времени этим можно сэкономить. Ладно, пора умываться, делать зарядку и отправляться в школу. Пристанище знания и подростков, переполненных гормонами. Ведь каникулы должны были когда-то закончиться. К сожалению, этот момент наступил, и должен сказать, весьма быстро и неожиданно. Вот она, ванная, чистка молодых и крепких юношеских зубов, процесс отмывания лица от подозрительных пятен. Жаль, что мешки под глазами не так просто убрать. Для этого необходим полноценный сон и желательно устойчивый каждодневный график. Но, увы, вчера слишком долго провозился с хлопотным дельцем. Нужно было избавиться от угнанного грузовика за городом, затем сделать звонок с чужого мобильного и признаться в убийстве. Адресом происшествия указать злополучный ангар с неприятной историей, заодно признаться в хранении наркотиков и участии в заговоре против императора. После был полноценный заход пешком по не самому дружелюбному лесному угодью. Укус какой-то ядовитой змеи, продолжительное падение с пологой возвышенности, с цеплянием одежды за что только возможно. Домой вернулся под вечер, весь грязный и оборванный, пугающий внешним видом добропорядочных прохожих. Что поделать, городской я человек, не приспособленный для экстремального отдыха на дикой природе, за что сурово и поплатился. Моцион завершен, лицо выбрито и увлажнено кремом. Привычная лысина бликует пойманными лучами света. Дальше приступил к процессу обрежения. Школьную форму пришлось по новой выглаживать. Слишком уж она выглядела пожеванной. Затем подушился мужским парфюмом. Не с самым сильным запахом, но радующим легкой изюминкой ароматом. Завтрак пришлось пропустить, так как уже стал опаздывать. Но нечего, уверстаю дефицит калорий в школьной столовой. Поймав взглядом пару недавно купленной обуви, оперативно обулся, не забыв разок пройтись плотной ворсистой щеткой по поверхности ботинок. Напоследок, посмотрев в установленные в прихожей зеркала, оказался удовлетворен получившимся результатом. Нехорошо себя хвалить, но на вид прямо настоящий жених. Теперь точно готов, а значит, великие дела ждут, лишь бы не сломать об них голову. Бегом словно ураган, спешивший к краю горизонта, миную лестничные площадки одна за одной. Можно, конечно, использовать лифт, но пока его дождешься, затем его медленное спускание обратно, выйдет намного дольше, нежели чем просто ногами, хоть и сил потребуется больше. Вот показался первый этаж, отворяю створки массивной двери, покрытой железом, тем самым открывая дорогу на знакомую улицу. Сегодня прекрасное утро и ярко сияющее солнце. Порою попадались пригорки выпавшего за ночь снега, люди, спешившие по своим различным делам. Вот она, жизнь во всей своей пестроте и многообразии. Пора в нее вклиниться со всевозможной оперативностью, иначе можно отстать и все пропустить. Как всегда, быстрым темпом по знакомому маршруту направляю стопы в строго заданном направлении. Периодически встречаю по пути таких же учеников, не выспавшихся, недовольных и также опасающихся опоздать на свой первый урок, чтобы потом стоять на морозе, ожидая повторного открытия школьных врат. Поворот сменялся поворотом, и вот завиднелся силуэт Тайтовской школы, известного образовательного учреждения на всю округу. Продолжаю, сохраняя темп, приближаться к главному входу, широким решетчатым воротам черного цвета. Почти успел. Прямо перед носом физрук закрыл вход, а прилегающую местность озарил громкий звонок, свидетельствующий о начале занятий. Рядом со мной оказалась толпа вдыхающих с печалью подростков. Я не в одиночестве опоздал на уроки. Набрался как минимум еще десяток вынужденных прогульщиков, которые в итоге получать выговор от заместителя по воспитательной работе за опоздание и пропуски. Весьма грустная участь для педантов, какими время от времени бывают японские школьники. И такуны тоже. Теперь придется слушать ворчание Сато-сана. Привлекла внимание весьма симпатичная школьница. Моя одноклассница, первая красавица в нашем дружном коллективе. Доброе утро, Нанатян, ты как всегда обворожительна. Делаю комплимент, не забыв провокационно подмигнуть правым глазом. Спасибо, Итакун. Согласилась старшеклассница с констатацией всем известного факта. Девушка пристроилась рядом со мною, начав вести светскую беседу, если так можно назвать перечисление сплетен. Я был ее единственным знакомым из присутствующих подростков, чем заслужил уделенное внимание вместе с прекрасным обществом, заодно удостоившись небольшой зависти от окружающих парней. Не самое плохое положение в мире. К сожалению, для планов красавицы я не собирался все 40 минут проводить на улице. Оттого и замыслил предпринять некоторые решительные действия, чтобы изменить несправедливо сложившуюся ситуацию. Хотя, конечно, эти действия можно назвать решительными лишь с большой натяжкой. Но это все же лучше, чем ничего не делать. Нанатян, у меня есть очень скромное предложение. Встреваю в образовавшуюся паузу в чужой речи. Какое, Итакун? Девушка с любопытством прислонила указательный палец к румяной щеке. А вот такое. Смотри, не забываю перед этим заговорщицки ухмыльнуться. Затем неожиданно и резко хватаю молоденькую девицу крепкими руками, чтобы стремительно приблизиться к школьной ограде и совершить один непредсказуемый прыжок через нее. Тайтовский забор – внушительная преграда, возможно, в два роста человека, а может и более. Однако нет такой крепости, которую не могла бы взять партия большевиков. Хотя я не имею чести представлять эту великую партию, но тоже кое-чего стою и располагаю рядом других достоинств, а потому успешно беру взятую высоту, с громко вопящей и пораженной в самое сердце леди. Кин-кун, ты что делаешь, извращенец? Возмущенно попытались ударить, полусидя на моих руках, к счастью безуспешно ввиду отсутствия надежной опоры. Нанотян, тише, рядом может быть физрук. Изображаю опасение с ноткой испуга на своем флегматичном лице, что не очень-то и просто, но, захотели что-то возразить, но уже более низким тоном. Мы в одной лодке, нагло нагнетаю обстановку, если поймают, будут проблемы. Не забываю добавлять драматизма в используемые речевые обороты, чтобы сильнее впечатлить юную особу. Люблю это дело, вешать лапшу на чужие уши, так что поспешим. Девушка вынужденно согласилась, разрешив по-прежнему удерживать себя в вертикальном положении, хотя последнее больше и не требовалось. Но я не дурак, чтобы отказываться от объятий с прекрасным телом. Другие ученики, оставшиеся за забором с удивлением, смотрели в нашу сторону. Как это нарушать правила? А так можно было. Их шокировало больше не то, что я продемонстрировал выходящие за рамки физические возможности, а сам факт нарушения школьного устава. Что поделать, восточный менталитет. Японцы будут ждать зеленого сигнала светофора через дорогу с автотранспортным движением. И в 5 часов утра, даже когда нет машин на километры вокруг. Как известно, дурной пример заразителен. Часть подростков решила повторить мой маневр, проникнуть внутрь огражденного периметра, только не прыжком, а стандартным перелазом. Это получилось почти у всех, кроме одного полного паренька. Его руки не справлялись с массивным весом собственного тела, так что ему пришлось остаться на месте. Увы, из-за нежного груза не смог выручить беднягу. Дальше была пробежка по пустым коридорам, где не было практически ни одной живой души ученика или преподавателя, по-прежнему крепко держа на весу молодое тело, пребывающее покорно на моих руках, чем я откровенно злоупотреблял, однако стараясь оставаться в рамках приличий. В принципе, неплохое спортивное упражнение, можно даже запатентовать как авторскую методику развития. Вот показалась дверь учебной аудитории. Теперь аккуратно ставлю девушку на стройные ноги, жду, пока она снимет свою зимнюю одежду, затем открываю саму дверь, чтобы попасть вовнутрь класса. Повезло, учителя не было на месте, а значит, некому поставить отметку о пропуске. Миссия успешно выполнена, в который раз. Главное, в нужный момент не обделаться. Кин-кун, больше никогда так не делай. Все-таки врезали кулаком в районе живота. Обещаю, больше не опаздывать, на натян. Соглашаюсь на некоторую уступку, шутейно согнувшись. Я не об этом. Прожгли насквозь недовольным взглядом, замахиваясь во второй раз, для придания дополнительного веса собственным словам. Другого не могу пообещать. Извини, Нанотян, неожиданно проявляю несвойственную твердость в общении с противоположным полом. Просверлив прекрасными глазами еще некоторое время мою персону, школьница направилась в сторону своей парты, которая находилась рядом с местом старосты. Две подруги, как всегда, сидели близко друг к другу, неразлучны словно перчатки. Нечего не имею против. Добрая дружба лучше злой ссоры. Я последовал примеру старшеклассницы, заняв свое место в последнем ряду. Справа на соседней парте присутствовал нахальный блондин, Сасаки Кинджи собственной персоной, по-прежнему безупречно и стильно одетый в сшитую на заказ форму, идеально подогнанную под фигуру. Парень снова спал, не обращая внимания на свое окружение. Даже завидую такому крепкому сну. Хорошо быть богатым. Ну, по крайней мере, точно лучше, чем простым бедняком. Утверждение из разряда самоочевидных. Есть похожие утверждения. Круче быть здоровым, чем больным, или стать счастливым приятнее, чем не стать. В таком духе можно продолжать до бесконечности. Было бы только желание делать бессмысленные заявления. Однако кто-то умудряется на этом зарабатывать миллионы. Знаменитые борцы за людское счастье, инфо-цыгане. Так вот, в чем разница между богатыми и бедными? В деньгах, совершенно верно. Однако одними деньгами тут дело не ограничено. Большинство богатых людей получают свое состояние по наследству. В последний раз, просматривая статистику, видел цифру 9 из 10. Грубо говоря, 90% богачей наследуют свое состояние. То есть они его не заслужили, а получили просто так. Разве это справедливо? Может, да, а может и нет. Зависит от того, что считать справедливостью. Лично я думаю, что передавать богатство по наследству вредно для общества. Нужно хотя бы ввести налог на наследство, скажем, 50%. для того чтобы богатый человек больше шевелился ради сохранения своего капитала. Заодно тем самым можно избежать возникновения сверхбогатых людей, олигархов, которые имеют слишком большое влияние на общественные институты. Ведь именно эти господа-олигархи не дают возможности вести такой замечательный закон об налоге на наследство. И зачем я только обдумаю? Во всем виновата довольная рожа Кинджи. Она постоянно отвлекает и провоцирует желание кому-нибудь врезать. А раз так, этого гада необходимо проучить, а затем самому лечь немного вздремнуть, чтобы восстановить мировую гармонию. Сказано, сделано. Хлопаю паренька от души по его спине, но так, чтобы не прибить ненароком. Все же убийства – это тяжкий грех, и заодно не хочется расстраивать Аникачан. Она, возможно, будет грустить из-за утраты брата, а может и не будет, кто его знает, в любом случае не хочется этого проверять. Блондин от неожиданности подпрыгивает со своего стула, не забывая время от времени растирать ушибленную часть тела. Спустя некоторый промежуток он наконец приходит в себя и обращает недовольный взгляд на объект раздражения. На мгновение его даже стало немного жаль. На очень короткое мгновение. Все же хорошо выполненная шалость греет душу. Итакун, а нельзя ли будить как-то иначе? Возмущенно предъявил парень сердитым полушепотом, метая глазами молнии. Пробовал. Не помогло. Кинджи-кун, изображаю максимальное сочувствующее на лице, жестко подавляя любое желание ухмыльнуться. Просверлив немного для порядка мою наглую физиономию, громко вздохнув, заодно поправив съехавшийся на бок пиджак, блондин смог успокоиться и настроиться на деловой лад. «Так чего хотел?» – прозвучал сакраментальный вопрос. «Держи», – вторил ему простой и малопоясняющий ответ. Тем же временем полез в рюкзак, чтобы достать сверток, завернутый в самый обычный кусок материи серого непримечательно цвета, хранивший только что накануне добытый трофей. Старинный клинок под названием Танта, одно из любимых оружий самураев, артефакт давно прошедшей эпохи, меч в не самом лучшем состоянии, с потупившимся и давно неточенным лезвием, с истлевшим от времени материалом гарды, или как здесь ее называют, сука. Невооруженным взглядом было заметно, оружие требовало реставрации, которая может обойтись весьма в кругленькую сумму. Тем не менее, даже так клинок представлял немалую ценность для какого-нибудь коллекционера древностей. Сам сверток занимал мало места, все же танта разновидность короткого меча, поэтому все легко помещалось и переносилось в самом обычном школьном рюкзаке, чем собственно я и воспользовался для своего скромного презента. Блондин, взяв в руки передачу, отодвинул край свертка. Увидев содержимое, он немного удивился и затем переполнился недоумением. Еще бы, мало кто ожидает такое увидеть. Откуда? Сосредоточенно спросил парень, обратно завернув материю свертка. Со склада. Подробности на перемене. Закругляю разговор, так как в класс вошел учитель. Если кто-то скажет, что оружие приносить в школу очень глупо, то я с ним полностью соглашусь. Действительно, не самое разумное и социально одобряемое поведение. Но принесенный мною клинок абсолютно тупой и вдобавок не имеет гарды. В таком состоянии он котируется как не более чем экзотический сувенир. Так что, если не попадаться учителям, не думаю, что могут возникнуть проблемы, особенно если меч будет лежать в рюкзаке Кинджи. Тем временем началась проверка личного состава. Пожилой учитель зачитывал имена из списка, делая отметки о присутствии или отсутствии учеников. Хорошо, что попал в класс именно к этому моменту. Глядишь, еще не пропущу нечего интересного. Вот прозвучало мое полное имя. Вследствие этого высоко поднимаю собственную руку, чтобы ее всем было хорошо видно. Надо же отмечаться как следует. Глава 7. Пригород Токио. Район Тайто. Год 2001. Учеба. Процесс получения определенных знаний. Продолжительностью до конца дней. Пока живешь, учишься, и наоборот, пока жив, учись. В противном случае запускается деградация. Мозг перестает развиваться. В теории все звучит просто. Почему же тогда на практике так тяжело грызть гранит науки? Ведь правда очень тяжело. Всегда хочется отвлечься на постороннее дело. Вкусно поесть, посмотреть телевизор, погулять по парку в пригожий день. Либо наоборот, мешает тяжелая работа. Перегруженный график, отбирающий свободное время. Когда нет сил подняться с дивана в единственный выходной, можно еще долго перечислять возникающие проблемы. Вот я сегодня присутствую в школе, далеко не первый раз в своей жизни. Казалось бы, вот она возможность получить красный диплом, обеспечить свое будущее. Но все ровно отлыниваю, ищу повод отклониться от возникающих проблем. как будто прежняя жизнь ничему не научила. Опять наступаю на те же грабли. Все решил, сегодня точно возьмусь за ум и обязательно исправлю все оплошности. Отныне буду пахать как папа Карло, и такун хватить спать, и начни уже писать в тетради. Раздался командный оклик пожилого преподавателя, недовольно поправляющего запотевшие очки. Хлопок. Неожиданно в голову прилетел белый кусок мела, ужаливший ровно середину многострадального лба. Наверняка, чтобы постигнуть чувство энтузиазма. Точно только из-за этого, а не потому, что учителя садисты. Есть, сенсей. Резко выпрямляю осанку, начиная записывать положенные конспекты проводимого занятия. Со стороны послышались смешки других учащихся. Ох уж эта Япония с ее культурой телесных наказаний. Где еще вас отходит линейкой по руке или даже по филейной части? Ну, зато не оставили на дополнительное дежурство. Вот действительно была бы неприятность. Не люблю драить школьные полы или унитазы. Тем временем урок продолжался. Чертова алгебра. Наверное, самый ненавистный предмет целого поколения учеников. С ним в одном ряду стоит знаменитый японский язык. Воистину дьявольские науки, поглощающие души юных отроков, лишающие их сил и спокойных снов. И почему все так сложно? Нельзя ли хоть чуточку облегчить задачу, скажем, выдать решебники, или разрешить поиски подсказок в интернете? Рассуждая про себя, не забываю покрепче сжимать шариковую ручку и выводить аккуратные иероглифы в клетчатой тетради. Одни формулы сменяли другие. К ним на помощь приходили дроби с умножением или делением. Иногда приходилось идти к доске, отвечать на возникающие вопросы, выслушивать ценные наставления опытного преподавателя. В уроке всего 40 минут, но почему-то эти минуты никак не хотят заканчиваться. А ведь только недавно прошли зимние каникулы, а я уже с нетерпением не могу дождаться следующих. И все это только на первом уроке. И как я учился раньше. Грустно вздохнув, увереннее перехватываю пишущие приспособления. Сегодня будет длинный день. Необходимо войти в рабочую клею, прекратить поддаваться панике. Просто за неделю отвык учиться. Ничего, скоро верну утраченный навык. По крайней мере, сильно на это рассчитываю. Итакун, громко оповестил учительский голос классную комнату. Виноват, сенсей, больше не буду. Сходу начинаю оправдываться, не дожидаясь выдвинутых обвинений. К доске. Этот пример я приготовил специально для тебя. Прояснил обстановку преподаватель, злобно сверкнув глазами. И почему я был у доски целых 3 раза? В классе полно учеников, которые к ней даже не приближались. Например, мой сосед Кинджи. Наверняка этот гад как-то подмазался к учителю, поэтому ничего и не делает. Необходимо его еще раз хорошенько треснуть, а то бездельник стал слишком сильно зазнаваться. В противном случае мировая гармония может пошатнуться. С неохотой поднимаюсь с насиженного места. Под перекрестком внимательных взглядов подхожу к школьной доске и начинаю переписывать вариант задания с выданного учебника. Успел решить первый пример, как неожиданно уловил слухом прозвучавшие звуки школьного звонка. По территории всего учебного комплекса раздался перезвон, свидетельствующий о начале перемены. Вот и он, дождался-таки. Всем оставаться на местах, звонок для учителей. Итакун, продолжай писать, вынес вердикт учитель всем моим несостоявшимся планам. К сожалению, сегодня по расписанию 2 алгебры подряд. Крайне досадный факт. Придется терпеть старого хрена еще целый урок. Справедливость ты где? Кто только составлял это дурацкое расписание? Можно же попробовать сбежать. Точно. Есть даже надежный вариант, проверенный веками. Сенсей, мне надо в туалет. С надеждой смотрю в сторону истязателя. Потерпишь, не маленький. Хладнокровно отказали, даже не дослушав до конца. Вот гады лишают законного отдыха, среди белого дня, где это только видано. Вот он, очередной повод ненавидеть алгебру. Все-таки придется решать уравнения. По-другому свободы не получить. Ну, значит, будем решать, как там завещали великие предки. Учиться, учиться и еще раз учиться. Или можно пойти работать дворником. Всегда же есть альтернатива. Вот наступила 2 половина дня. Почти доучился до конца. Осталось потерпеть 4 урока. Потом к себе в квартиру, учить домашние задания, затем очередной сон и снова в школу повторять все по 2-му кругу. И так, пока не случится выпускной. После поступления в институт, который сменит работа, затем свадьба на какой-нибудь молодухе, которая закончится разводом из-за очередной любовницы. И так, пока не наступит пенсия, с кучей свойственных ей болезней, с надоедливыми внуками, ожидающими своего наследства, чтобы в конце концов получить закономерный итог. похороны, а еще лучше торжественное сжигание. В простонародье обычная кремация, тогда нет могилы, нет процессу гниения. Просто исчезнуть, будто никогда и не рождался на свет. Кайф, хотя стоп, подождите, так ведь уже было. Затем реинкарнация, заново учиться в очередной школе, поступать в институт, после ходить на другую надоедливую работу, для того, чтобы найти очередную ненужную молодуху, которая осудит половину имущества, из-за непрекращающихся адюльтеров. Потом будет третий раз, за ним четвертый, их сменить пятый и так до бесконечного количества раз. Вот это называется попал. Я что, никогда не отдохну от жизни, вечно буду вертеться белкой в колесе. Проклятие, кто только придумал эту дурацкую систему. Теперь понятно, почему душам стирают память после смерти. В противном случае они бы сходили с ума от большого числа повторов. Хотя буддисты же говорят, что существует сансара, прекращение круга перерождений. Правда, для этого необходимо вести жизнь праведника. Тогда этот вариант точно не для меня. Какой же я праведник? Тьфу, нет ли у судьбы какого-нибудь более простого решения? Полагаю, на этот вопрос никто не сможет дать ответа, ибо на него просто некому отвечать. А даже если кто-то все-таки сумеет ответить, достоверность данной информации все равно невозможно будет проверить. Вокруг сплошная засада, впрочем, как и всегда. Рассуждая, не забываю внимательно глядеть под свои ноги. Не хватало только запнуться и одеть поднос с едой на свою пустую голову. Вот будет потеха для окружающих. Но тогда я останусь голодным, что еще никогда делало довольным ни одного человека. Поэтому аккуратность и еще раз аккуратность. Выбираю крайний стол рядом со стеною, где нет ни одного живого человека. Иногда хочется поесть в тишине, чтобы насладиться кулинарными изысками без отвлечения на праздные разговоры. На моем подносе настоящая классика японской кухни. Знаменитый рамен с вареным яйцом и куриной грудкой. Два онигири с лососем, завернутые в морской водоросль. Прекрасный салат из стеклянной лапши. Ну и пачка самого стандартного апельсинового сока с мякотью. Не люблю мякоть, с удовольствием выпил бы сок без нее. Но, увы, другой марки просто не было, иначе пришлось бы довольствоваться зеленым чаем. А сегодня хотелось попить именно сока, но так тоже сойдет. Отрываю от пачки одноразовую трубочку, вскрыв ее целлофановую оболочку. Затем протыкаю ей специальный кружочек из фольги, чтобы добраться до содержимого упаковки. Сразу же делаю один продолжительный глоток, почти ополовинивший пачку. Какой же кайф! Теперь можно приступать к основному блюду. Достаю палочки из бумажной обертки. Придвигаю поближе миску с дымящимся бульоном. Как следует вздыхаю пьянящий аромат, для придания трапезе соответствующего настроя. Немного подув на горячую жидкость, приступил к дегустации. Как там говорят японцы, итадакимас, что дословно означает «приятного аппетита». «Итакун, мы сядем с тобою», — отвлек знакомый женский голос. «Ясикатян, нанатян, пожалуйста, можете занимать любое место». Встречаю подошедших девушек с вежливой улыбкой, а неплохо смотрится школьная униформа на молодых японках. Плиссированная юбка черно-зеленого цвета, темные гетры, натянутые до самых коленок, белоснежные рубашки и накинутые сверху пиджачки. Сами школьницы также не забывают радовать глаз своей юной изящностью. Как говорят, 16 лет – самый чудесный возраст, когда красавицы уже начинают расцветать в полную силу. Мне, конечно, больше по вкусу 20-летние блондинки, желательно немецкой национальности, с кружками пенного в придачу. Но так тоже сойдет. «Итакун, что произошло с тобой, Инанатян? Она почему-то очень сердита на тебя», — поделилась своими впечатлениями староста, заодно поправив дужку молодежных очков. «И вовсе я не зла. Мне плевать на этого хама», — сердитой кошкой прошипела другая красавица, показательно при этом отвернувшись в сторону. Девушки присели напротив, рядом с друг другом, расположив свои подносы на поверхности стола. Несмотря на прекрасную внешность подруг, настроение немного испортилось. «Все же я хотел пообедать в тишине, а тут нагрянула целая компания. Но кто сказал, что легко быть джентльменом? Также этот стол не моя личная собственность, чтобы я кому-то запрещал занимать за ним места. Ну что же человек предполагает, а Бог располагает». Завязалось неспешное общение, под монотонную работу деревянных палочек. Поначалу Нанатян недовольно игнорировала мою персону, но в конце концов устала отмалчиваться и активно включилась в беседу. Точнее, в основном разговаривала одна староста Тян. Теперь же стали сплетничать обе девушки сразу. Я старался слушать дам с умным видом, периодически кивая головой в необходимые моменты, не забывая при этом эффективно уничтожать продукты с принесенного пластмассового подноса. Хорошо, что моего прямого участия девушкам не требовалось, они совсем прекрасно справлялись самостоятельно. Самого факта моего присутствия красавицам было уже достаточно. «Итакун, вот где он», — указал в мою сторону какой-то незнакомый парень. Затем к занимаемому нами столу стала подходить еще одна нежданная пара. Кинджи и его товарищ Конда, два молодых человека, неся подносы, уверенно держали курс в нашу с девушками сторону, пока не подошли вплотную и не заняли пустующие места. Надеюсь, на сегодня это будут последние гости. Все же, если общество девушек я еще готов потерпеть, то к парням это совершенно точно не относится. Кин-кун, девушки, поздоровался со всеми присутствующими здоровяк. Блондин учится с нами в одном классе, поэтому пропустил часть приветственных церемоний. Девушки резко притихли. Конда громко чавкал, быстро поглощая продукты. Кинджи хранил, как всегда, загадочный вид. Необычная, однако собралась компания. Громила хулиган, отличница староста, наследник миллиардера, местная королева красоты, и самый странный из всех, это собственно ваш покорный слуга. И зачем только собрался такой кружок по интересам? Полагаю, исключительно чтобы досаждать мне. Как же надоела эта школа. Хочу в отпуск. Только кто же меня в него отпустить? Кин-кун, я хочу обсудить подарок. Неожиданно нарушил тишину сын рода Сасаки. Нашел, конечно, удобное время и место, особенно при посторонних свидетельницах. Хотя если упустить неудобные детали, может получиться весьма неплохой рассказ. Почему бы его в таком случае не поведать? Главное упоминать поменьше компрометирующих деталей. Так вот откуда у бывших Басадзек склад, набитый древними артефактами, я провел небольшое расследование с помощью интернета. И вот что удалось выяснить. Предметы не краденные, их нет в розыске, поскольку открытые полицейские базы были мной проверены в первую очередь. О добытых мною древностях в полицейских данных не было абсолютно никаких упоминаний. Также эти реликвии не были куплены членами группировки, поскольку нет сведений об найденных мною ценностях в каталогах аукционных домов. Обычно о покупке какого-нибудь старинного меча или ружья всегда можно найти следы из документации закрывшегося музея или проводившегося давным-давно аукциона. Что тогда может означать вся эта информация? А вот что, Басадзаку занимались черной археологией. Члены банды нашли какой-то археологический памятник или старинный курган, и незаконно добывали исторические реликвии японского государства. Именно поэтому об обнаруженных ценностях нет никакой официальной информации, а сами древности в плохом состоянии и нуждаются в реставрации. Об этом в общих чертах я поведал заинтересованной публике, правда совсем не упоминая об ограбленном складе, заменив эту часть истории легендой о неожиданно найденном кладе, больше напирая на описание конкретно обнаруженных предметов. «Ух ты, и сколько все это стоит?» – заинтересованно падала голос Нанатян. «Действительно сколько? Сложно сказать. Может очень много или наоборот сущие копейки. Для этого необходимо мнение профессионального эксперта по древностям, чтобы он произвел оценку. Дальше будет необходимо вложиться в реставрацию, что тоже сулит весьма солидные издержки. И в конце концов остальное будет решать рынок. Одни вещи могут быть очень древними, но совершенно ничего не стоить. Скажем, какая-то тысячелетняя ваза, поскольку, допустим, она в слишком плохом состоянии и будет неинтересна коллекционерам. Или поговорим про столетний меч, принадлежавший известному самураю. Последний может стоить десятки тысяч долларов из-за популярности своего предыдущего владельца. Поэтому я отдал меч Кинджи. Только он сможет прояснить детали, заканчиваю на минорной ноте произнесенную историю. Действительно, у семьи блондина должны быть возможности прояснить детали более подробно. Скажем, знакомые доктора исторических наук или другие известные музейные сотрудники, занимающиеся оценкой существующих экспонатов. Ни в жизни не поверю, что чита Сасаки не хранит дорогие картины или статуи. Так что они должны знать людей, могущих указать стоимость или другую ценность приобретенной древней диковинки. Все же покупка экспонатов также является выгодной инвестицией, а значит данная отрасль может входить в сферу интересов семьи Кинджи. В любом случае этот вариант стоит попробовать. Девушки с любопытством осмотрели недавно принесенный мною сверток. Впрочем, они с большим сомнением отнеслись к его возможной ценности. что, впрочем, может быть совсем недалеко от истины. Дальше был поднять вопрос о музыкальных вкусах. Стали обсуждать популярные группы и хиты, занявшие рейтинговые места. Потом был разговор о породах собак, пекинесах, таксах, мопсах и о других милых представителях друзей человеческого рода. Постепенно большая перемена стала подходить к концу, заставив нашу дружную компанию поспешить закруглиться. Как известно, отдыхать хорошо, а не работать еще лучше. К сожалению, последнее доступно в основном пенсионерам, да и то только в развитых странах. Так что вперед на учебу, пока не стану японским пенсионером. Вот это великая цель. Глава 8. Пригород Токио. Район Тайто. Год 2001. Свобода. Как же пьянит твой сладкий аромат. Возможность распоряжаться собственным временем. Идти куда захочется, делать то, что нравится, встречаться с тем, кто приятен. Основную часть жизни человек не принадлежит себе. Он отдает ее работе либо общественным институтам. Ждет, пока наконец закончится трудовая неделя и придут новые выходные. До этого ключевого момента люди существуют, не живут полноценно насыщенной жизнью. Разве это естественное положение вещей? Конечно, нет. Просто так устроен капитализм. Это одно из свойств данной общественно-экономической формации. Все превращать в товар, в том числе человека и отношения между людьми. Однако скоро такому положению придет конец. Настанут новые времена. Человек станет по-настоящему свободным. Сможет полностью распоряжаться своим временем. Все же капитализм конечен. Он пройдет, как прошел феодализм или рабство, когда-нибудь. Знать бы только когда. И как ускорить эти славные времена. Теперь же буду двигаться вперед вместе со всем человеческим прогрессом. Итакун, постой, нам надо поговорить. Отвлек знакомый голос от построения философских конструкций. Учебный день закончился. Все уроки давно прошли, добропорядочные школьники собирались идти по своим заботам. За исключением тех, кому выпал график по ежедневному дежурству. Или тех, кто занят не менее важной и полезной клубной деятельностью. Например, члены журналистского кружка, какие-нибудь спортсмены, любители манги и другие группы по разнонаправленным интересам. Я не был исключением и уже пересек порог школьных ворот, собираясь пойти по одному ведомому мне маршруту. Как был отвлечен, впрочем, не первый раз в жизни. Перед глазами предстала давно знакомая девушка, всеми любимая староста нашего славного класса. Не могу сказать, что не буду рад такому приятному обществу. Поэтому иду навстречу прозвучавшей просьбе и действительно останавливаюсь. Пришлось подождать несколько минут, прежде чем меня настигло запыхавшееся чудо. Одетая в легкое пальто-полушубок, надежно завернутая в красный вязаный шарф, извергающая легкие облака пары из небольшого приятно правильной формы рта. Поравнявшись с девушкой, мы скоординировали шаги, начав совместное движение в заданном направлении. Ясикатян крайне интересная особа, ниже меня всего лишь на голову, обладающая длинными и хорошо сложенными ногами. Если такую красавицу одеть в короткое и открытое летнее платье, от ее прекрасных ног станет невозможно отвести взгляда. Также данная девушка обладает весьма ответственным характером. Именно поэтому исполняет должностные обязанности старосты класса. Ежегодно избираюсь на эту почетную неоплачиваемую должность. И даже наличие очков не портит внешность старшеклассницы, а скорее добавляет некоторую изюминку образу. Так сказать, ореола строгой начальницы, которую хочется наказать после рабочей смены. Полезное и продуктивное для всего японского общества занятие, порождающее повышение рождаемости. Впрочем, кажется, я стал отвлекаться в не ту сторону. Ясикатян, ты что-то хотела? Использую одну из стандартно заготовленных полуулыбок. Немного помолчав, потерев руки, одетые в рукавички друг об друга, девушка соизволила удовлетворить любопытство. И почему молоденькие леди любят потянуть время? Наверняка, чтобы набить цену. Как известно, недоступное ценится в 100 крат дороже. Итакун, давай пойдем до дома вместе, попросили заодно, посмотрев глазами побитого щеночка. В принципе, ожидаемая просьба, на что-то похожее я и рассчитывал. Еще когда только услышал знакомый окрик, не имею причин для отказа. Прежний Итакун так вообще был бы счастлив. Проводит как можно больше времени с такой красавицей, что весьма логично, ибо нет ничего лучше для старшеклассника, чем внимание противоположного пола, если только не ящик водки, и вдобавок с квартирой без родителей на целый месяц. Хотя, конечно, не факт, в том смысле, что кто может все-таки предпочтет внимание женского пола. Тут все зависит от личного вкуса и предпочтений, свойственных всем людям на этом белом свете. Тем временем вместо ответа на поступившее предложение, опираю ладонь на правый бок, выпячивая локоть в сторону собеседницы. Какое-то мгновение ничего не происходило, пока староста Тян полностью не поняла намек. Поняв же его, девушка облокотилась на предоставленную опору. Мы продолжили движение вплотную к друг другу, словно какая-то молодая парочка. Ох уж эти юные годы, полные гормонов. Однако должен заметить, в моем предложении не было никакого двойного контекста. Просто желание совершить легкую дружескую прогулку. Прежде я не один раз вот так прогуливался со знакомыми женщинами по паркам или скверам. Как же давно это было, буквально в прошлой жизни. «Итакун, что ты обо мне думаешь?» В какой-то момент разрушили тишину, прервав воцарившуюся на мгновение идиллию. «Что я думаю о девушке?» Сложно сказать, много чего и в то же время почти ничего. Классический пример житейской диалектики. С одной стороны, Ясика Тян приятная и со всех сторон положительная личность, к которой я отношусь хорошо. А если смотреть с обратной стороны, я вообще очень мало думаю об посторонних людях. Мне все ровно на них, так что в большинстве случаев я не думаю об девушке вообще, занимаясь совершенно другими делами. И вот как правильно отвечать на поставленный вопрос. Честно или льстиво, опять женщины ставят меня в тупик. Отпущенное на ответ время подозрительно затягивалось. Если так продолжится дальше, может получиться очень некрасиво. Пожалуй, скажу первую пришедшую в голову мысль. Ясика Тян, у тебя очень длинные ноги, выдыхаю, успешно справившись с поставленной задачей. Я не об этом, Итакун. Мне важно знать, что ты думаешь обо мне. На эмоциях девушка даже немного повысила тон своего голоса. Так я же все честно ответил, Ясика Тян. Не понимаю, чем ты недовольна. Не приходится изображать недоумение, так как искренне не понимаю хода мыслей нежной особы. Кин-кун. Бака, во второй раз за этот день прилетает в многострадальный бок. И почему все девушки целятся именно туда? Как будто они сговорились. Может купить бронежилет. Староста ненадолго вырывается вперед, показав свой розовый язычок. Я снова остаюсь, наедине с самим собой, не понимая, что происходит и какие действия следует предпринимать. То ли погнаться за убежавшей, или наоборот оставаться на месте и ничего не делать. А может быть, следует громко попросить прощения? Вдруг Фурия одумается и возвратится назад. И зачем только согласился на эту прогулку? Как будто своих проблем мало, не хватало только начинать разгребать чужие. Тяжело быть джентльменом. Грустно вздохнув, решаю продолжить прерванное шествие. Однако, несмотря на все возникшие трудности, было приятно ощущать вес чужой руки на своем локте, ощущать близкое дыхание девушки, затем вздыхать аромат ее необычных духов. С женщинами непросто, но без них также не становится легче жить. Почему нет варианта, полностью устраивавшего все стороны? Вечно приходится превозмогать или выкручиваться иным способом, но могло быть намного хуже. А так, по крайней мере, учебный день подошел к концу, впереди ждет теплая какао и сытный обед. Можно будет также посмотреть интересное кино. Вправду, если смогу оно и обнаружить. Все же не всегда попадает состоящий образец кинематографа. Иногда наткнешься на такую оказию, что только диву даешься. А как вообще такое можно было снять? И главное, зачем? Но это все ждет меня дома. Осталось всего лишь туда попасть. Меньшее из возможных зол. Милый дом, скоро буду. Итакун, почему так долго? Показалась староста из-за очередного поворота. «Сколько можно тебя ждать?» Пожаловалась девушка, вернувшись на свое старое место под моим боком, как будто бы ничего не происходило. «Вот значит, где была красавица все это время. Должен сказать, недалеко она успела уйти. И зачем только ломала комедию, а потом еще выставляет крайним? Ну, по крайней мере, она вернулась, и это потребовало минимум усилий с моей стороны. Не знаю, правда, зачем мне это вообще нужно. Однако должен заметить, когда что-то есть, намного лучше, чем, когда чего-то нет. Особенно если это что-то, молоденькая старшеклассница под твоим боком. Ну-с, теперь можно продолжить прогулку, раз есть такой чудесный повод. Особенно если погода позволяет. Наличествует свободное время и на душе царит особое настроение. Главные условия для любого дела, однако не совсем гарантирующие его успешного завершения. Для последнего требуется нечто большое. Наличие умения. Не забудем о чуточке везения и о главном — о смелости. А что не говори, приятно выгуливать молодую Фемиду, степенно соблюдая некое таинство, присущее молодым людям, совершая променад по раскинувшемуся на пути зимнему парку, еще хранившему следы прошедшего праздника, в виде украшенных гирляндами вместо листьев деревьев. то и дело попадающиеся новогодние инсталляции, встречающихся классических атрибутов, вроде фигур оленей, ледяных статуй, изображений знаменитого Санта-Клауса, героя западных сказок, давно добравшихся до Японии. Жаль, что сейчас зима, и до лета должно пройти немало времени. Хотелось бы повторить подобную прогулку в знойный сезон, когда сопровождающая вас молодая подруга обряжена в открытую одежду, а не плотную зимнюю, и оттого ведет себя раскрепощенной под воздействием особого момента, свойственного теплому времени года. Времени, когда вокруг все цветет и наполняется жизнью в ее первозданном виде. Опять философствую. Кин-кун, мне нужно серьезно поговорить. Прервали ход высоко раскинувшейся мысли, не желающей держаться в рамках обыденности. Надеюсь, девушка не беременна, и не попросит стать отцом ее ребенка. А то знаю я, как начинаются такие разговоры. И не важно, что у вас с красавицей ничего не было, когда это кого-нибудь останавливало. Напротив, женщине намного проще повесить чужого ребенка на неподозревающего подвоха наивного мужчину. Опять ход мыслей свернул не туда. Что поделать, рефлекс холостяка. Везде искать неожиданные подвохи. Надо девушке поговорить, тогда поговорим. Мне совершенно не жаль такой мелочи. Что, собственно, подтверждаю великодушным кивком головы, заодно меняя образовавшийся маршрут. Ведь до этого момента мы направлялись по адресу проживания самой девушки. Теперь же планы немного изменятся. И где же принято серьезно говорить у молодых? Может, в придорожно-любовном отеле? Нет, боюсь, это слишком радикальный вариант. И вдобавок не для нашего возраста. Подобное стоит предлагать женщине постарше, лет, так скажем, 20 или, может быть, еще старше. Вот тогда-то и можно весело провести время. Но это будет другой случай. А как насчет кинотеатра? Особенно если приобрести билеты на последний ряд. Романтическое кино, приглушенный свет, свежий попкорн и сладкая газировка. Хотя будет ли в такой обстановке время на еду, сильно сомневаюсь. Но, однако, кто смотрит фильм без закуски? Этот вопрос можно решить на месте. Так значит, кинотеатр? Все-таки нет, не та атмосфера для серьезной беседы. Сдается, именно на такую беседу сейчас настроена Исика Тян. Слишком уж девушка преобразилась. Надеюсь, это не беременность. Все что угодно, кроме беременности. Значит, снова кафе или ресторан. Слишком часто в последнее время я стал посещать эти места. Такими темпами можно опять превратиться в бегемота. Неужели снова придется сесть на диету? Не люблю худеть, впрочем, никто не любит. На какие жертвы только не пойдешь ради любви к прекрасному. Все ради тебя, Исика Тян, исключительно ради тебя. А раз так, стоит выбрать место поприличней. Но за этим, как обычно, дело не встанет. Побродив для порядка еще несколько минут, наконец увидели подходящее место. Кафе-кондитерское. Заведение, где есть пирожное на любой вкус и цвет. Главное лишь иметь с собой большой аппетит и заодно тогу набитый кошелек. Слава богу, с обоими пунктами был полный порядок. Так что, заняв очередь в небольшой стайке всевозможных девиц разных возрастов, я со своей спутницей стал ожидать свободного столика. Пришлось провести на улице около 20 минут. Популярное нам, однако, попалось заведение, нечего сказать, но в конце концов освободившийся столик был найден и успешно занят нашей скромной парой. Оказавшись наконец внутри, первым делом приступил к самому сложному процессу, а именно к формированию заказа. Повертев в рукав оказавшееся там розовое меню, состоящее ровно из одного листа, все-таки умудрился сделать заказ, а именно попросил у официантки принести каждой позиции по одному экземпляру, и все ровно до конца не был уверен в сделанном выборе, ибо все блюда обладали нелепыми названиями, которые ничего не говорили об их содержимом. Придется провести натурные испытания. В принципе, не первый раз в жизни буду пихать в рот неизвестную гадость. Кин-кун, я хотела поговорить о брате, начала беседу девушка, когда ушла прелестная официантка. Значит, все-таки не роды. Ну, слава богу, я уж было подумал. Впрочем, неважно. У нашей старосты есть младший брат, который учится в средней школе. Славный малый, в котором наша девушка души не чает. Все с ним было хорошо, ровно до последнего времени. Кару нечего не хочет рассказывать. Я не знаю, что делать. Продолжала делиться своими впечатлениями юная особа. Общительный мальчик начал становиться замкнутым. У него куда-то пропадают личные вещи, по типу дорогих кроссовок или когда-то подаренной портативной приставки. На его теле появляются подозрительные синяки, ссадины или другие ушибы. Еще было перечислено много других неприятных признаков, свидетельствующих о нехорошей ситуации с молодым человеком. Итакун, можешь поговорить с Кару, тебя-то он точно послушает. В конце выложила все имеющиеся карты школьная староста, а думал, что мне хотят признаться в любви. Очередной повод убедиться в том, что мир не крутится вокруг моей замечательной особы. Невеликое открытие, должен заметить. Дослушав до конца историю обеспокоенной девушки, заверил, что разберусь с возникшими сложностями. Решать чужие проблемы – это как раз, по-моему, профилю. Жаль, что пока за эту работу не платит, но ничего, уверен, со временем положение исправится, особенно если приложить побольше усилий. Заказанное блюдо тем временем принесли. Оно представляло собой трехъярусный поднос, заполненный пирожными и другими десертами, радующими глаз своим разнообразным внешним видом. В принципе, все очень съедобно выглядит. Вправду мало по количеству позиций и весьма дорого по своей итоговой цене. Должно быть, это все из-за популярности заведения. А теперь попробуем. Слишком сладко. Много крема и другой начинки. Хотя все ингредиенты на вкус натуральные и явно высокого качества. Однако по такой цене можно набрать в два раза больше бургеров. Но, как говорится, каждому свое. Кто-то предпочитает сладости, а кто-то наоборот фастфуд. В любом случае получилась неплохая прогулка. Можно будет ее еще раз повторить, если староста Тян будет не против. Или можно позвать другую девушку. Или сразу двух, как уже было однажды. Главное не говорить приглашенным женщинам о двойном свидании. Иначе вместо запасного варианта получится дырка от бублика. Тяжело быть мужчиной. Вечно приходится идти на крайние меры. Не то что красивым женщинам с большой грудью и идеальной фигурой.